Рассуждение второе. О внутренней возможности, поскольку она предполагает существование. Первое. Необходимое различение понятия возможности. Все, что противоречит самому себе, внутренне невозможно. Это верное положение, хотя бы и оставался нерешенным вопрос о том, есть ли это верное объяснение. При таком противоречии ясно, однако, что что-то должно стоять в логическом противоречии с чем-то. То есть, что должно отрицать то, что в том же самом, в то же время утверждается. И даже по господину Крузию, который эту несовместимость «straight» полагает не только во внутреннем противоречии, но утверждает, что она вообще воспринимается рассудком по некоторому естественному для него закону, в невозможном всегда имеет место соединение с чем-то, что полагается, и с чем-то, чем оно снимается. Эту противоречивость я называю формальной стороной немыслимости или невозможности. То содержательное, что при этом дано, и что находится в такой противоречивости, само по себе есть нечто иммыслимо. Треугольник, который был бы четырехугольным, безусловно, невозможен. И тем не менее, треугольник, равно как и нечто четырехугольное, сам по себе есть нечто. Такая невозможность основывается исключительно на логических отношениях одного мыслимого к другому, если только одно не может быть признаком другого. Точно так же в каждой возможности должно различать то нечто, что мыслится, и, кроме того, согласие того, что в нем мыслится, с законом противоречия. Треугольник, имеющий прямой угол, сам по себе возможен. Треугольник и прямой угол — суть данные или содержательное в этом возможном. Согласованность же одного с другим по закону противоречия есть формальная сторона возможности. Я ее буду называть также логической стороной возможности, потому что сравнение предикатов с их субъектами по закону истины есть не что иное, как логическое отношение. Само же нечто или то, что находится в этой согласованности, иногда называется реальной стороной возможности. Впрочем, я должен заметить, что здесь речь всегда будет идти только о внутренней или о так называемой безусловной и абсолютной возможности или невозможности. Второе. Внутренняя возможность всех вещей предполагает некоторое существование. Из всего только что сказанного с очевидностью вытекает, что возможность отпадает не только тогда, когда имеется внутреннее противоречие, как логическая сторона невозможности, но также и тогда, когда нельзя мыслить ничего содержательного, никакого данного. Ибо в этом случае не будет дано ничего мыслимого. Всякое же возможное есть нечто мыслимое, чему присуще логическое отношение по закону противоречия. Но если всякое существование будет снято, то ничто не окажется положенным безусловно. Ничто вообще не будет дано, не будет ничего содержательного для чего-то мыслимого, и всякая возможность совершенно отпадает. Правда, в отрицании всякого существования нет никакого внутреннего противоречия. Ибо так как для внутреннего противоречия требовалось бы, чтобы нечто было одновременно и положено, и снято, а здесь же вообще ничего не положено, то нельзя, конечно, сказать, что это снятие заключает в себе внутреннее противоречие. Однако утверждение, что есть некая возможность и нет при этом ничего действительного, содержит в себе противоречие. Ибо если ничего не существует, то не дано и ничего мыслимого, и мы противоречили бы, следовательно, сами себе, если бы, тем не менее, хотели утверждать, что нечто возможно. Анализ понятия существования привел нас к тому, что бытие, или простая положенность, означает, если не пользоваться этими словами для выражения логических отношений предикатов к субъектам, совершенно то же, что и существование. Вот почему сказать «не существует ничего» — это то же самое, что сказать «ничего нет». А мы впали бы в противоречие, если бы, несмотря на это, прибавили «нечто возможно». Третье. Безусловно, невозможно, чтобы ничего не существовало. То, чем снимается всякая «вообще возможность», безусловно, невозможно, ибо эти выражения равнозначащие. Тем, что само себе противоречит, снимается прежде всего формальная сторона всякой возможности, именно согласие с законом противоречия. Поэтому то, что само по себе противоречиво, безусловно, невозможно. Но это не бывает в том случае, когда мы имеем дело с полным отсутствием всякого существования, ибо в этом, как было показано, не содержится никакого внутреннего противоречия. Однако, тем, чем снимается содержательное и данные для всего возможного, отрицается и всякая возможность. А это и происходит, когда снимается всякое существование. Стало быть, если отрицается всякое существование, то тем самым снимается и всякая возможность. Следовательно, безусловно, невозможно, чтобы ничего не существовало. Четвертое. Всякая возможность дана в чем-то действительном или как некоторое определение в нем или через него как следствие. Относительно всякой возможности вообще и относительно каждой возможности в частности, следует доказать, что они предполагают нечто действительное, будь это одна вещь или несколько. Это отношение всякой возможности к какому-то существованию может быть двояким. Или возможное только мыслимо, поскольку само оно действительно, и тогда возможность дана в действительном, как некоторое определение. Или оно возможно, потому что нечто другое действительно, то есть его внутренняя возможность, дана как следствие через некоторое другое существование. Приводить примеры было бы здесь преждевременно. Прежде всего, должна быть рассмотрена природа того единственного субъекта, который может служить примером в настоящем рассуждении. Здесь же пока я отмечу лишь, что то действительное, посредством чего, как некоторого основания, дается внутренняя возможность других вещей, я буду называть первым реальным основанием этой абсолютной возможности, подобно тому, как первое логическое основание ее есть закон противоречия, ибо в согласии с ним состоит формальная сторона возможности, тогда как реальное основание доставляет данные и содержательное в мыслимом. Я вполне понимаю, что положения вроде тех, что приведены в настоящем рассуждении, нуждаются еще в некотором разъяснении, чтобы они стали очевидными. Между тем, чрезвычайно отвлеченная природа самого предмета исследования препятствует, несмотря на все старания, более ясному изложению его, подобно тому, как рассмотрение при помощи микроскопа расширяет, правда, образ предмета, поскольку можно различать весьма малые части его. Однако в такой же мере уменьшаются яркость и живость впечатления. И тем не менее, попытаюсь, насколько это будет в моих силах, несколько приблизить к обычным понятиям здравого ума мысль о существовании, всегда лежащим в основе даже внутренней возможности. Вы признаете, что огненное тело, хитрый человек или тому подобные вещи — суть нечто возможное. И если мне нужна только внутренняя возможность, то вы и не будете считать необходимым, чтобы тело или огонь и тому подобное обязательно существовали для этого как некоторые данные. Они ведь мыслимы, и этого достаточно. Согласование же предиката «огненный» с субъектом «тело» по принципу противоречия, заложена в самих этих понятиях. Безразлично, будут ли они действительными или только мыслимыми вещами. Я допускаю также, что и тело, и огонь могут и не быть действительными вещами, и тем не менее огненное тело внутренне возможно. Однако я спрошу дальше, возможно ли тело само по себе? Так как на опыт вы не должны здесь ссылаться, то вы перечислите мне данные для его возможности, а именно протяжение, непроницаемость, силу и что угодно еще. И прибавите, что в этом нет никакого внутреннего противоречия. Я все это еще допускаю, но попрошу вас дать мне отчет в том, по какому же праву вы в качестве данного принимаете понятие «протяжение». Ибо если допустить, что оно ничего не означает, то ведь тогда и ваша возможность тела, выдаваемого вами за протяжение, окажется иллюзией. И было бы весьма неправильно относительно такого рода данных ссылаться на опыт. Ибо весь вопрос у нас теперь и заключается как раз в том, имеет ли место внутренняя возможность огненного тела, хотя бы ничего и не существовало. Допустим, что вы в данный момент не в состоянии уже разложить понятие протяжения на более простые данные, чтобы показать, что в нем нет ничего противоречивого. Так как вы неизбежно должны прийти в конце концов к чему-то такому, возможность чего не может быть разложена на основные части, то здесь неизбежно возникает вопрос, пустые ли слова «пространство» и «протяжение». Или они что-то означают? Отсутствие противоречия здесь ничего не значит. Пустое слово никогда не означает чего-то противоречивого. Если пространство не существует, или оно не дано, по крайней мере, в качестве следствия чего-то существующего, то слово «пространство» ничего не означает. Пока вы еще доказываете возможности посредством закона противоречия, вы основываетесь на том, что вам дано в вещи как мыслимое, и рассматриваете по этому логическому правилу лишь соединение ее признаков. Но в конце концов, если вы подумаете о том, как все это вам дано, то вы уже никогда не будете в состоянии сослаться на что-нибудь другое, кроме существования. Не будем, однако, предвосхищать дальнейшее развитие этих рассуждений. Само рассмотрение сделает более ясным то понятие, которое, принимая во внимание наши силы, вряд ли можно сделать отчетливым, исходя только из него самого. Ибо оно само трактует ведь о том первом, что лежит в основе всего мыслимого.